Подожди, поверни вот так вот голову, лицо к свету. А Елена, ты на меня столько краски уже намазала. Краски много не бывает. Разве? Но если ты будешь болтать, она ляжет неправильно и придется наносить еще один слой. Раш! Шипение не помогло, а Елена прищурилась и нанесла еще один микроскопический мазок кисточкой с румянами. И еще один. Мечты — это когда вы выпархиваете из роскошной кареты, запряженной четверкой, невесомо касаетесь ковра ножкой в изящной туфельке и улыбаетесь, затмевая блеск надетых бриллиантов. И в этот миг на вас смотрит бывший жених. Это мечты. Реальность — вылезаешь ты из канавы или еще откуда, грязная, потная, усталая и страшная, а тут мимо идет бывший жених и смотрит с явным презрением. Вот второго сценария Айлена для подруги и не хотела. Лори Рен сообщил Яне о времени встречи. Инархиро собиралась встретить опасность лицом к лицу. А что ей? Всю жизнь от Шатарана бегать? Нет уж. Лучше поговорить с ним на своей территории, на своих условиях, все объяснить и выкинуть из своей жизни раз и навсегда. Так-то. И для разговора нужно выглядеть потрясающе. Темно-зеленое бархатное платье Яна заказала давно. Увидела ткань и не смогла удержаться. Вот как есть лесной мокрый мох, только мягкий-мягкий. И оттенок точно такой. Оставалось уложить волосы, и все готово. Это с точки зрения Яны. У Айлены было другое мнение. А потому весь дом с раннего утра сбивался с ног, пришивая хрустальные бусины к туфелькам, отглаживая зеленые же бархатные ленты нужного оттенка и подбирая украшения. А сама художница занялась подругой. Заплела волосы в косу красивого рисунка, перевела лентой, уложила короной вокруг головы и теперь подкрашивала лицо. Красиво же! Яна шипела, но терпела. А Аша, которой отполировали и подстригли когти, отмыли с розовым маслом мех, расчесали и навязали на шею громадный зеленый бант в тон платья хозяйки, тоже терпела, пока ей не решили почистить зубы. Тут-то волчица и предъявила весь набор. Слуги обиделись, но в покое ее оставили. А вот у Яны таких впечатляющих клыков не было. Пришлось терпеть. Впрочем, конечный результат того стоил. Сама себе Яна показалась статуэткой из малахита. Переливается оттенками зеленое платье, загадочно светятся глаза, улыбаются розовые губы. Красотка. Было бы для кого. Но тут Айлена оставалась непреклонной. Как и в том, что пойдет с подругой, она может не ходить в кабинет градоправителю, но Яну одну не бросит, ни за что. Точка. Это же заявил Игард. Яна числится его невестой, значит, он за нее в ответе. И будет отвечать. Кому-то что-то не нравится, их трудности. А он от Яны ни на шаг. Девушка пожала плечами и согласилась. Она чувствовала себя не слишком уверенно, а рядом с друзьями все же безопаснее. Вот если бы Рошер пришел, вообще отлично. Или хотя бы некромант. Но и тот, и другой куда-то запропастились. Зато, когда карета остановилась перед зданием управы, руку-то Яне подал не Гард, о нет. Руку ей подал Трайшена Крист-Ландар. Аристократичный, очаровательный, с потрясающей улыбкой на скульптурно вылепленном лице. Просто восторг. Яна кончиком туфельки пнула мысль о том, что Лори Рен сообщил Трайше, когда она появится, и поплыла на розовых волнах влюбленности. «Какой такой жених? Знать не знаю никакого Шатарана. Скажите, Трайше, а правда, что вы...» В арьергарде, поддерживая под руку Айлену, злобно сопел Гард.